Глава 25. Тимур. Что злой такой, сын? Вечером того самого дня, я назвал его «День клея и ножниц», ко мне в гости заглянул отец. А я с лицом кирпичом сижу, до сих пор не могу отойти от позора, потому что кто-то из сотрудников это по-любому успел увидеть. Штаны все же жаль. На заказ дизайнерам шились по личному требованию. Петр Дурень, мой охранник, запаниковал не хуже меня. Так запаниковал, что срезал штаны вместе с трусами. Хорошо еще, что важных встреч никаких не было. Так бы принял гостей с холодком в заднем месте. «Что с лицом? Как демон сидишь? На работе проблемы?» «Говорил, не нужно тебе это издательство. Ты там уже прописался. В чем причина? Банки простаивают без твоего контроля, а ты романчики бабские штамповать подался. Я Ирине подарил, чтобы сгладить наши отношения, по твоему совету, между прочим. Отношения у нас с каждым годом все хуже и хуже. Больше руганий, реже встречи. Даже не помню, когда целовал ее в последний раз. А когда целовал, так ничего, кроме пустоты, и не чувствовал. Почему охладели друг к другу? И чего ты там трешься чаще, чем в главном центре компании? Трусь чего часто? А ведь и правда зачастил. Перед глазами дерзкие алые губки мелькают и бойкие светло-зеленые глаза. И вот она причина. Да неужели правда Надя? На неосознанном уровне все это происходит. Я женат. Я должен выполнять свои обязательства перед женой. Но не хочется. Под дулом не заставить быть идеальным мужем. Наш брак давно стал чисто договорным. Но мне не хотелось смириться с тем, что все вот так вот вышло. Ведь в нашу первую ночь она слишком сильно меня зацепила. Она досталась мне чистой и двигалась просто незабываемо, хоть я и смутно все помню, но проснулся счастливый до чертиков. Наверное, с Ириной отношения наладить хотел, вот и купил издательство, чтобы быть ближе к ней. Из-за обилия работы стали уже лица друг друга забывать. Совместный бизнес мне показался хорошей идеей, чтобы попробовать пробудить друг в друге чувства. «Это ты неплохо придумал. Правильно. С Ахметовыми нужно связь тесно держать. В случае чего еще кинут нас? Карим сам знаешь, какой хитрый. За доченьку свою горой». «Верно». «Так расскажешь, чего ты хмурый такой? И почему на диване лежат штаны с обрезанным задом? Ты чем начал увлекаться, а? Только не говори, в клубе для взрослых прописался». «Виной смерти моих любимых штанов дети моей работницы». Я рассказал отцу правду, все как есть. Такой бурной реакции не ожидал. Он смеялся минут 10, без перерыва. Батя надрывает живот от смеха, а я чувствую прилив ярости. Даже о мести подумываю. «Знаешь, а ведь ты тоже в саду таким дебоширчиком был, забыл?» Задумался, почесав затылок. В первом классе что-то было. Кнопку у математички подложил. А ручку клеем кто историку намазал? И правда, было дело. Журнал из учительской украли. Самолетики делали с пацанами. С криками «За родину!» пускали из окна. «Неправда! Как забавно ты сочиняешь!» «А я вот прекрасно это помню. Как же! Кто, как не я, к директору в кабинет ходил каждую неделю?» «А я не очень, я подзабыл. Может, вы это родственники?» Поперхнулся кофе. «Может, ты от меня что-то скрываешь, м? Нагулял поди на стороне и не признаешься?» «Смешно. Ясное дело, отец это в шутку выдал». «Ладно, мне пора», — глянул на часы, направился к выходу из квартиры. «Про свои главные обязанности не забывай. Пусть Ирина сама над конторкой своей хлопочет. И помягче с ней. Сейчас наша компания переживает не лучшие времена. Лишь благодаря партнерству с Каримом Ахметовым пока держимся на плаву». Отец хлопнул меня по плечу и вышел из дома. Я плеснул в стакан холодной воды, подошел к большому панорамному окну, из которого открывался впечатляющий вид на центр столицы. В кармане зазвонил телефон, на экране высветился номер моего помощника. «Да, Алексей. Тимур Владимирович, я с отчетом об открытии торгового центра». «И?» У нас почти все готово. Открытие запланировано в конце месяца. Я связался с пиар-менеджерами. Они придумали интересный пиар-ход. Озвучить его?» Возбужденно тараторил он. «Конечно. В день открытия соберется много детворы. На елку посмотреть. Пиарщики просят вас принять на себя образ Деда Мороза, ненадолго попозировать перед камерами и публикой, потом дать короткое интервью со скрытым подтекстом рекламы новой торговой площадки. Его будут крутить по федеральным каналам на праздники. Я уже обо всем договорился. Считаю, это блестящая идея. А вы?» «А я подумаю», — быстро бросаю в ответ. «До открытия еще есть время». «Понял. До связи». «Дед Мороз. Я и детишки. Несовместимые вещи». Перед глазами вновь замелькали кадры сегодняшнего адского дня и лица двойняшек с ехидными усмешками. «Меня никак не отпускает. Что-то сильно они мне кровь в жилах вскипятили и в голове засели. Не пойму, почему успокоиться не могу. Это же дети Титов, просто дети. Но о них, об их маме, думаю, не переставая. Смотрю на них и, хоть убейте, почему-то вижу в демонятах себя. Надо же, какие совпадения в мире бывают». Из недавних мыслей я возвращаюсь в реальность. Надежда каким-то чудом решила пригласить меня к себе домой. Раны на руках после потасовки увидела и сжалилась. Какая добрая, нежная девочка. С удовольствием к ней помчался. А вдруг? Вдруг перепадет сладенькое. Слышал, что у женщины после стресса в экстремальной ситуации выделяются гормоны, которые влияют на либидо. Особенно если на горизонте появляется сильный и смелый мужчина, который становится для этой женщины героем. Честно, в планах геройствовать не было. Ситуация оказалась острой и случайной. Не думая ни о чем, я бросился Наде на помощь, хотя это было опасно, соглашусь. Тогда я не думал ни о чем другом, кроме как выиграть время, пока не подоспела охрана. Надя любезно, почти с почестями, как доблестного героя, пригласила меня в свое уютное гнездышко. Дословно, уютное. Жили они скромно, но в каждом уголке небольшой квартиры чувствовалось тепло. Заботливые руки женщины, которая обустроила для себя и для своих детей уютный семейный очаг. Надя осторожно трогала мои руки, а я наслаждался каждым мгновением, проведенным с ней. Даже не дышал, любуясь ее сосредоточенной, серьезной мордашкой. Тут и гнев на нее, что в клуб одна пошла, испарился, и на Сарбаева пыл остыл. Я, к удивлению, изменился. Простое действие, а сколько в нем чувств, сколько эмоций и переживаний. Когда девушка бережно хлопотала над моими ссадинами, обрабатывая их антисептиком, я залюбовался. Жаль, идиллию прервал рык моего голодного живота. И тут она не растерялась, подсуетилась, еще и борщом меня до отвала накормила. Борщ, пожалуй, был шах и мат, потому что его вкус был божественным, напоминанием о детстве, о маме, которую я потерял из-за серьезной болезни. Меня тянуло к Наде все больше и больше. Я вдруг понял, что Надя, она, наверное, идеальная девушка. В ней есть все, что я хотел бы видеть в идеальной женщине. Жене. Свою идеальную женщину я смог описать лишь спустя 7 долгих лет брака, когда хлебнул опыта. Прямо сейчас я вдруг понял, какая девушка нужна мне на самом деле. О да, меня осенило. Поблагодарив за еду, ненадолго отлучился в ванную, чтобы вымыть руки. Мое внимание привлекла приоткрытая дверь соседней комнаты, из которой доносился детский всхлип. Осторожно направился туда, осторожно вошел. Обо что-то споткнулся, ушиб ногу. Вот же ж. Оказалось, это игрушечная машинка. Я понял, что попал в детскую. Поднял ее с пола, рассмотрев внимательнее. Забавно. У меня такая же в гараже. Только не игрушечная, а настоящая. Цвет, комплектация, надо же. Небольшая детская комната была освещена слабым светом ночника. Пожав плечами, подошел к ящику с игрушками, чтобы вернуть машинку на место. Затем обернулся, увидев 2 крошечных тельца, сладко сопевших на одной кровати. В голове загудело, меня окатило жаром. Вот и они, маленькие щадя ада. Сейчас я был совершенно спокоен, потому что мальчишки мирно спали. Странно, что в одной кровати, крепко обнявшись, напоминали двух мимишных котяток. На мальчиках одинаковые яркие пижамки, поза невинная, даже какая-то забавная. Не заметил, как вдруг улыбнулся, растаяв от милой картины, а потом, когда понял это, приказал себе быстро стереть улыбку. Хорошие детки, только когда спят. Пора на выход, пока не проснулись. Боюсь, что вдруг в этот раз они мне устроят чего похуже. Испорченные штаны еще цветочки. Что-то внутри подсказывает, что мальцы способны на большее и что я им очень не нравлюсь. Развернулся, двигаясь к выходу на цыпочках. Внезапно услышал жалобный всхлип. «Папа!» — прошептал один из мальчиков, и я оцепенел. Не знаю, что произошло, но это что-то с чем-то. После того, как я услышал «папа» детским голосом. Как будто какой-то инстинкт включился, и меня затрясло. Как будто отцовский. «Вернись к нам, пожалуйста!» Обернулся, подошел к кроватке, но с сомнением. Мне показалось, что они меня перепутали со своим отцом, а оказалось, один из мальчуганов болтал во сне. Взял одеяло, которое упало с кровати на пол, бережно укрыл им ребятню. Что-то до самого сердца пробрало. Аж занемело все в области груди. То, как нежно и отчаянно малыш произнес «папа». Извне раздался грохот столового прибора, перебив мои душещипательные мысли. Меня это отвлекло, я бесшумно покинул детскую, поплотнее прикрыв дверь. Вернулся на кухню и очумел. Я увидел Надю, стоящую спиной ко мне, возле раковины, аппетитно оттопырившую попку. Как это возможно? Но сейчас Надежда показалась мне самой сексуальной девушкой на планете. Я сорвался и сделал это на эмоциях, на автомате. Напал на нее сзади, захотев так дико, что не смог больше с собой бороться. Усадил девушку на край столешницы и горячо поцеловал в губы. О да, я почти зарычал вслух о том, что никогда и ничего подобного и близко не испытывал. Хотя, может, и испытывал. 7 лет назад, в отеле, когда поцеловал Ирину. Непонятной вспышкой, очень дикой и странной, это понимание пронеслось не только в сознании, но и по нервам, убийственным током. А потом раздалась мелодия моего телефона. Я резко прервался, похолодел и отошел от Нади подальше. Звонил мой отец. Он сказал, что Ирину с острой болью в животе забрала скорая прямо из самолета, когда он приземлился в Москве. Врачи сообщили отцу, что Ирина, вероятно, беременна, и у нее угроза выкидыша.